Глава 19. Мой сын держался самым достойным образом. Он не казнил, а миловал нас. У него не было никаких намерений мстить. Награды и почести, а также наши поздравления, он принял как нечто должное, не выказав ни тщеславия, ни чрезмерной скромности. Потом, не дождавшись, когда моя сотня шутих догорит до черноты, подошел к своему креслу в гостиной и включил свой приемник. Было ясно, что все наши прегрешения прощены. Я впервые видел, чтобы мальчик его лет с таким тактом принимал обрушившуюся на него славу. Это был поистине вечер чудес. Если Ален поразил меня своим неожиданным вознесением на небеса, то не меньше поразила меня Эллен. На основе многолетнего пристального наблюдения я ожидал, что мисс Эллен будет кипеть и бушевать от зависти и подыскивать способы как-нибудь умолить величие брата. Но она обманула меня. Она взяла на себя прославление Алена. Это она, Эллен, рассказала, как они, проведя упоительный вечер в городе, сидели потом в обставленной с большим вкусом квартире на 67-й улице и от нечего делать слушали последние известия по телевизору, и вдруг диктор объявил о триумфе Аллена. Это она, Эллен, поведала нам, что... Кто тогда что сказал, и какой у кого был вид, и как они чуть в обморок не упали? Ален сидел в сторонке и спокойно слушал рассказ сестры о том, что вместе с четырьмя остальными лауреатами он выступит по телевидению и на глазах у миллионов зрителей и слушателей прочтет свое сочинение. В паузах раздавались счастливые охи, ахи, Мэри. Я взглянул на Марджи Янгхант. Она казалась непроницаемой. Как тогда... во время гадания. И сумрачная тишина вползла к нам в гостиную. «Ничего не попишешь», — сказал я. «Тут требуется крем-сода со льда на всю компанию». «Эллен принесет». «Где Эллен? Она опять исчезла, как молодой месяц». Марджи Янгхант, явно нервничая, встала с кресла. «У вас семейное торжество, я уйду. Марджи, вы тоже в нем участвуете?» «Куда девалась Эллен?» «Мэри, не заставляйте меня признаваться, что я немножечко выдохлась?» «Понятно, дорогая, как я это забыла. А мы так хорошо отдохнули, и все благодаря вам. Я сама очень довольна и рада, что все так получилось. Я хотела уйти, как можно скорее». Она выслушала благодарность от нас и от Аллена и убежала. Мэри проговорила вполголоса: «Мы... ничего не сказали Марджи про лавку?» «Ладно, ладно. Зачем обкрадывать его румяна и сиятельство? Сегодня он на первом месте. Куда девалась Эллен?» «Она пошла спать», — сказала Мэри. «Это очень тактично с твоей стороны. Ты прав, милый. Аллен, сегодня у тебя столько волнений. Поди, ляг». «Нет, я еще посижу здесь немножко», — милостиво сказал Аллен. «Но тебе надо отдохнуть». «Я и так отдыхаю». Мэри взглянула на меня, ища поддержки. «Крепись, крепись. Час испытания пробил. Отлупить его? Или же дадим ему возможность восторжествовать и над нами?» «Да ведь он ребенок, ему надо отдохнуть. Ему многое, что надо, только не отдых. Всем известно, что детям необходим хороший отдых. То, что всем известно, большей частью неправильно. Ты когда-нибудь слышала, чтобы дети умирали от переутомления? Нет? Но со взрослыми это случается. Дети — народ хитрый. Когда отдых им необходим, тогда они и отдыхают. Но уже первый час ночи. Правильно, дорогая. И завтра он будет дрыхнуть до 12, а мы с тобой встанем в 6. Ты что ж, уйдешь и оставишь его здесь? Им надо отомстить нам за то, что мы произвели его на свет». «Я не понимаю, что ты там несешь? Как это — отомстить? Давай заключим пари, а то ты уже сердишься». «Да, сержусь, потому что ты говоришь глупости. Если через полчаса, после того, как мы ляжем с тобой спать, он не проберется тайком к себе в гнездышко, я обязуюсь заплатить тебе 47 826 $ и 80 центов». И представьте себе, я проиграл, придется мне платить. Ступеньки скрипнули под ногами нашей знаменитости через 35 минут после того, как мы попрощались с ним на ночь. «Ненавижу, когда ты оказываешься прав», — сказала моя Мэри. Она собиралась всю ночь не спать, прислушиваясь. «Да я и не был прав, дорогая, я ошибся на 5 минут, но я помню себя в его возрасте». Она тут же заснула. Она не слышала, как Эллен осторожно спустилась по лестнице. А я слышал. Я лежал и всматривался в красные пятнышки, плавающие в темноте. Но я не пошел за ней, так как услышал легкое звяканье медного ключа в замке горки и понял, что моя дочь заряжает свою батарею. Красные пятнышки уж что-то разыгрались. Они шныряли из стороны в сторону, и когда я пытался сосредоточиться на них, исчезали без следа. Старый шкипер избегал меня. Он не являлся мне с тех пор, как... Да, с самой Пасхи. Он не то, что тетушка Гарет и ежи еси на небесех. Старый шкипер никогда не является мне, если я не в ладах с самим собой. Это служит своего рода мерилом моих взаимоотношений с собственной персоной. Ту ночь я силой заставил его прийти. Я лег на самый краешек кровати и вытянул свой весь рост. Я напряг все мускулы, особенно мускулы шеи и подбородка, крепко сжал кулаки, вдавил их в живот. И он пришел. Я увидел холодные маленькие глазки, седые торчащие усы и наклон плеч вперед, свидетельствующие о том, что он когда-то был очень сильным и нередко пускал в ход свою силу. Я даже заставил его надеть синюю фуражку с маленьким лакированным козырьком и золотой буквой «Х», составленной из двух якорей, фуражку, которую он почти никогда не носил. Старик сопротивлялся, но я силой привел его и усадил на полуразрушенный парапет у старой гавани возле убежища. Я велел ему сесть на груду балластных камней и положил его руки на набалдашник нарваловой трости. Этой тростью можно было сбить с ног слона. Мне нужно возненавидеть что-то. Жалеть и понимать — это вся ерунда. Я хочу возненавидеть, чтобы избавиться от того, что меня жжет. Память плодит воспоминания за воспоминанием. Стоит начать с какой-нибудь одной детали, и все оживает. А дальше и пошло, точно кинолента, которую можно крутить как угодно, и вперед, и назад. Старый шкипер ожил. Он протянул вперед свою трость. «Проведи черту от третьего выступа за волнорезом до мыса Порти, до высшей точки прилива, на полкабельтова вдоль этой черты лежит она или то, что от нее осталось». «А сколько это полкабельтова, сэр?» «Как сколько? 300 футов». «Она стояла на якоре. Начинался прилив. 2 неудачных года. Китового жира мало. Половина бочек пустые. Когда она загорелась около полуночи, я был на берегу. Жир вспыхнул так, что весь город осветило будто днем. Пламя достигло чуть ли не до мыса Оспри. Подогнать к берегу побоялись. Доки займутся. За какой-нибудь час она сгорела до ватерлинии. А ее киль и фальшкиль, и теперь там лежат. Целые, крепкие. Они были дубовые, и кницы тоже дубовые, а дуб Шелтер-Айленда. А как начался пожар? Не знаю, я был на берегу. А кому это понадобилось, чтобы она сгорела? Как кому? Хозяевам? Вы же сами были ее хозяином. Только наполовину. Я бы не мог поджечь судно. Посмотреть бы мне сейчас на те шпангоуты, посмотреть бы, в каком они состоянии. Теперь ступайте с Богом, сэр. Ненависть на этом не вскормишь. Мало, все лучше, чем ничего. Дайте мне только разбогатеть. Я подниму ее киль. Я сделаю это ради вас. Я проведу черту от третьего выступа до мыса Порти в прилив. Я отложу 300 футов вдоль этой черты. Я не спал. Руки у меня были напряжены, кулаки стиснуты, прижаты к животу, чтобы старый шкипер не растаял, но, отпустив его, сразу уснул. Когда фараону снился сон, он призывал толкователей, и они толковали ему, что случилось и что случится в его царстве. И все было правильно, ибо царство его — это был он сам. Когда сны снят с кому-нибудь из нас, мы тоже идем к экспертам, и они объясняют нам, что происходит в стране, которая есть мы сами. Мне же эксперты не требовались. Как и большинство современных людей, я не верю ни в пророчество, ни в магию, но чуть не полжизни отдаю тому и другому. Весной Ален у нас вдруг затосковал и объявил себя атеистом в отместку Господу Богу и его родителям. Я посоветовал ему не хватать через край, потому что, став атеистом, он не сможет плевать через левое плечо при виде черных кошек, бояться ходить под лестницами и загадывать желания при виде молодого месяца. Люди, которые страшатся своих снов, убеждают себя, что им вообще никогда ничего не снится. Мой сон объяснить нетрудно, но от этого он не станет менее страшным. Каким-то образом, через кого-то мне передали просьбу Дэнни. Он улетел самолетом и требовал кое-какие вещи, которые я должен был сделать сам. Ему понадобилась шапочка, чтобы подарить Мэри, темно-коричневая на меху из овчины под замшу, как мои старые домашние туфли, с длинным козырьком, как бейсбольная каскетка. И еще ветромер, только не металлический, с маленькими вращающимися чашечками, а самодельный, из тонкого картона, какой идет на почтовые открытки, чтобы этот ветромер был насажен на бамбуковые палки. И, кроме того, он хотел встретиться со мной перед отъездом. Я захватил нарваловую трость старого шкипера. Она стоит у нас в холле в слоновой ноге, куда ставят зонтики. Когда нам подарили эту слоновую ногу, я посмотрел на ее большие желтоватые ногти и сказал детям: «Тот, кто вздумает сделать ей педикюр, получит хорошую порку. Поняли?» Они вняли моей угрозе, поэтому мне пришлось самому покрасить слоновые ногти ярко-красным лаком, взятым у Мэри с ее гаремного туалетного столика. Я поехал к Дэнни в Понтиаке Марулу, и аэропорт оказался Нью-Бэйтаунским почтамтом. Поставив Понтиак, я положил нарваловую трость на заднее сиденье, и тогда ко мне подъехала полицейская машина с двумя отвратительными полисменами. Они сказали: «На сиденье класть нельзя». «Это что, противозаконно?» «Умничать вздумали». «Нет, я просто спрашиваю». «Так вот, вам говорят, нельзя оттуда класть». Дэнни я нашел в задней комнате почтамта. Он разбирал там посылки. На голове у Дэнни сидела замшевая шапка, и он крутил картонный ветромер. Лицо у него было осунувшееся, губы запеклись, а кисти рук толстые, как грелки, точно от пчелиных укусов. Он встал, протянул мне руку, и моя правая рука погрузилась в теплую резинистую массу. Он дал мне что-то. Маленькое, тяжелое, холодноватое, вроде ключа. Но это был не ключ, а какая-то металлическая штучка, гладко отполированная и острая по краям. Не знаю, что это было. Я не посмотрел, только ощутил на ладони. Я потянулся к нему и поцеловал его в губы, и губами почувствовал, какие они у него сухие и запекшиеся. И тут я проснулся, сам не свой. Начинался рассвет. Озеро на картине уже было видно, а корова по колено в воде. Еще нет. Я все еще чувствовал у себя на губах сухость его запекшихся губ. Я встал сразу, потому что не хотел лежать и думать об этом. Кофе я не стал заваривать, а пошел прямо к слоновой ноге и увидел, что грозная дубинка, именуемая тростью, стоит на месте. В этот трепетный час рассвета было жарко и душно, потому что утренний ветер еще не поднялся. Серая улица отливала серебром, на тротуаре валялся разный мусор, отходы прожитого людьми дня. Фок-мачта была еще закрыта, но мне не хотелось кофе. Я прошел по переулку, отпер боковую дверь, заглянул в лавку и увидел там, за холодильником, кожаную шляпную коробку. Тогда я вскрыл жестянку с кофе и вылил ее содержимое в мусорную урну. Потом провертел две дырки в банке сгущенного молока, налил немного в порожнюю жестянку, отворил боковую дверь, заклинил ее, чтобы не захлопнулась, и поставил банку на порог. Кот, конечно, торчал в переулке, но к молоку он приблизился только тогда, когда я ушел в лавку, и оттуда мне было видно, как серый кот в сером переулке лакает молоко. Когда он поднял голову от банки, у него были белые молочные усы. Он сел и стал вылизывать себе мордочку и лапки. Я открыл шляпную коробку и достал оттуда субботние чеки, подколотые один к другому. Потом вынул из желтого банковского пакета $3000. Эти 3000 останутся у меня на всякий случай, до тех пор, пока приход и расход в лавке не сбалансируется. Остальные $2000 надо было внести на счет Мэри, а в дальнейшем при первой же возможности вернуть эти 3000. 30 бумажек я положил в мой новый бумажник, и он оттопырил мне задний карман. Потом я стал выносить из складовой ящики и коробки, вскрывать их и заполнять товаром опустевшие полки, записывая на листке оберточной бумаги то, что надо заказать. Опорожненную тару я выставил в переулок, откуда ее заберет грузовик, и налил еще молока в кофейную банку. Но кот больше не пришел, то ли он наелся, то ли ему нравилось есть только краденое.